Определение относительно трех практик. Сущность практики нравственности – нравственность. При этом, если мы культивируем бескорыстное даяние, то принятие обетов подлинно. Поэтому даяние – снаряжение нравственности. Подлинно же приняв обеты, мы благодаря терпению остерегаемся отвечать на причиняемые нам обиды и прочее. Поэтому даяние и терпение – спутники нравственности. Медитация – это практика сосредоточения мысли. Мудрость – практика мудрости. Усердие относится ко всем трем практикам. Поэтому ясно, что три практики – это шесть парамид. Согласно сказанному в украшении сутр, победитель истинно учил шести парамидам, для удобства их сводя к трем высшим практикам. Первая охватывает три первые парамиды, две последние же – две последние, и одна – парамида усердия. К всем трем высшим практикам относятся. Итак, мы узнали, что именно шесть парамид есть та совершенная основа, опираясь на которую доводим до завершения собственную цель и цель других. Та колесница, в которой мы обладаем всеми аспектами метода. Следовательно, шесть парамид совершенно предоставляют собою и заключают в себе основу осуществления практики, цель Махаяны, средства и требования практики Бодхисаттвы. Размышляйте, пока не приобретете полную уверенность, что шесть парамид являются сводом всех принципов бодхисаттвинской практики.